Александр Дюма, Виконт де Бражелон или 10 лет спустя. Том 3. Часть 5. 1. Тут становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничего не мешает сторговаться с другим. Арамис угадал. Выйдя из отеля на площади Бодуае, герцогиня де Шеврес приказала ехать домой. Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким образом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу Круа-де-Пти-Шан, где жил Кальбер. Мы сказали, что наступил вечер. Правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж обволакивал снисходительной тьмой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе под руку со своим любовником, возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Госпожа де Шеврес достаточно привыкла к тому, что можно назвать ночной политикой, и ей было отлично известно, что министры никогда не запираются даже у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшащихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшащихся нескромного эха министерств. У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он даже позволил себе заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать господина Кальбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну. Но герцогиня де Шеврес, не выказав гнева, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя. Громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала. Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати, сложила бумагу особым ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чуять господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кальберу. Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания. И этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гости. Он пустился бегом за герцогиней. Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кальберу, который сам распахнул перед ней двери. Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное ермолкой, похожей на те, какие носят священники. Все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда, и что вместе с тем спор о той или иной частности будет лишен всякого интереса, ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, малочувствительна к утонченной мести и к ненасытному честолюбию. Но когда герцогиня пригляделась внимательнее к его маленьким черным пронизывающим насквозь глазкам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кальбере и подумала: «Вот тот, кого я искала». «Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня?» — спросил интендант финансов. «Причина всему нужда, сударь. Нужда, которую я имею в вас, а вы — по мне. Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы. Что же до второй ее части?» Госпожа де Шеврес села в кресло, которое ей пододвинул Кальбер. «Господин Кальбер, ведь вы интендант финансов». «Да, сударыня». «И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?» «Сударыня». «Не отрицайте, это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет. Это бессмысленно». «Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника. Я вовсе не говорила о том, что вы хотите сесть на место своего начальника, сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова. Не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Гуатюр. И так и утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке. Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это колосс Родосский нашего века. Корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его. Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль колосса Родосского. Но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар, кажется, академик, что когда колосс Родосский упал, купец, который свалил его, простой купец, господин Кальбер, нагрузил его обломками 400 верблюдов. Купец. А ведь ему далеко до интенданта финансов. Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке. Но, господин Кальбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврес, и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье, и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту. Раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи. В чем же, сударыня? В чем? Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если бы она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мар уже ковал бы железо. Но будьте немножко снисходительнее, сударыня. Значит, вы согласны заменить господина Фуке? Если король уволит господина Фуке, разумеется. Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы круглой дурой, если бы, идя сюда, не принесла с собой того, чего вам не хватает. «Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем», — сказал Кальбер, после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность. «Но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых 6 лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено». «Всему свое время, господин Кальбер, разоблачавшие господина Фуке не носили имени де Шеврес и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных 6 письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим правонарушение, которое я имею в виду». Правонарушение. Преступление, если это слово вам более по душе. Преступление, совершенное господином Фуке? Вот именно. Странно, господин Кальбер, странно, у вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо. А сейчас я вижу, вы прямо сияете. Преступление. Я в восторге, что это произвело на вас впечатление. О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое. Оно заключает в себе приказ о суперинтендантстве для вас и приказ об изгнании для господина Фуке. Простите меня, герцогиня, почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию. Арест, опала — это уж слишком. О, я знаю, что говорю, — холодно продолжала госпожа де Шеврес. Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод. Надо, однако, чтобы повод был подобающим. Мой повод вполне подобающий, поэтому-то я и оцениваю его 500 000 ливров. Что это значит? — спросил Кальбер. Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, я передам его в ваши руки только в обмен на 500 000 ливров. Отлично, герцогиня, я понимаю. Но поскольку вы назначили продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром. О, это не составит труда. 6 писем кардинала Мазарини, как я сказала. Автографы эти, конечно, не стоили бы таких денег, если бы они не устанавливали с полной очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы. «С полной очевидностью?» — спросил Кальбер, и глаза его радостно заблистали. «С полной очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма?» «Всей душой. «Само собой копии, само собой копии». Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый ее бархатным корсажем. «Читайте». Подала она бумаги. Кальвер жадно набросился на них. «Чудесно», — сказал он, закончив чтение. «Достаточно ясно, не правда ли?» «Да, герцогиня, да. Значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя. Но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?» «В том-то и дело. Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим шести еще седьмое письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем». Кальвер размышлял. «А подлинники?» «Бесполезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кальвер, я спросил у вас, будут ли полными или пустыми мешочки с золотыми монетами, которые вы мне вручите?» «Прекрасно, герцогиня. Значит, сделка заключена?» «Нет еще». «Как же так?» «Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали. Назовите ее. При всех обстоятельствах господину Фуке может погубить только процесс». «Да». «И публичный скандал». «Да». «Ну так что же?» «А то, что ни процесса, ни скандала не будет». «Почему же?» «Потому что дело идет о генеральном прокуроре парламента. Потому что у нас во Франции все, решительно все, администрация, армия, юстиция, торговля, все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось даже по приказанию короля, парламент никогда не осудит своего генерального прокурора». «По правде сказать, господин Кальбер, это меня не касается». «Я знаю, сударыня, но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательство преступления, если оно не подлежит наказанию?» «Но если на Фуке падут подозрения, то и в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта». «Велика важность», — воскликнул Кальбер, и его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести. «Ах, господин Кальбер, простите меня», — заметила герцогиня. «Я не знала, что вы столь впечатлительны. Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, прекратим разговор». «Нет, сударыня, продолжим его. Но поскольку цена товара упала, ограничьте и вы свои притязания». «Вы торгуетесь?» «Это необходимо всякому, кто хочет честно платить». «Сколько же вы предлагаете?» 200 000 ливров. Герцогиня рассмеялась ему в лицо, но затем внезапно сказала. «Подождите. Вы соглашаетесь?» «Нет, не совсем, но у меня есть еще одна комбинация». «Говорите?» «Вы даете мне 300 000 ливров». «Нет-нет». «Соглашайтесь или нет, как угодно, и это не все. Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможной, герцогиня?» «Вовсе нет, я больше не прошу у вас денег. Чего же вы хотите?» «Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве. И...» «И я хочу повидаться с ее величеством, с королевой». «Да, господин Кальбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно, и уже давно мне не друг, но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность». «Ее величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще». «Вот потому-то я и должна повидать королеву. Представьте себе, что у нас во Фландрии заболевания подобного рода — вещь очень частая. Рак? Страшная, неизлечимая, роковая болезнь». «Не верьте этому, господин Кальвер. Фламандский крестьянин — человек первобытный, у него не жена, а рабыня». «Что же из этого?» «Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает. Она черпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои, а рак происходит от телесного повреждения. Это верно. Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмоготу, они находят лекарства, и бегинки в брюге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания. Они дают больной бутылку с водой и свечу, и, продавая свои товары, приносят доход духовенству. И вместе с тем служит Богу. Ее величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кальбер, что помешать моему свиданию с королевой — это почти то же, что цареубийство? «Герцогиня, вы слишком умная женщина, вы сбиваете меня с толку. Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и кое-какой личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею. Разве я стремлюсь утаить это? Вы, кажется, сказали кое-какую выгоду. Знаете же, что не кое-какую, а очень большую выгоду, и я вам докажу это в немногих словах. Если вы ведете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех 300 тысяч, которые я потребовала у вас. Если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты 500 тысяч». С этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кальбера в неприятном раздумье. Продолжать торговаться было немыслимо, прекратить торг значило потерять бесконечно много. «Сударыня», — поклонился он, — «я буду иметь удовольствие выплатить вам 100 тысяч ЭКЮ». «О-о», — сказала герцогиня, — «но как я получу от вас подлинники?» «Самым, что ни на есть простым способом, дорогой господин Кальбер». «Кому вы достаточно доверяете?» Суровый финансист принялся беззвучно смеяться, и его широкие черные брови на желтом лбу поднимались и опускались, как крылья летучей мыши. «Никому», — сказал он. «Но вы, конечно, делаете исключение для себя самого. Что вы хотите этим сказать, герцогиня?» «Я хочу сказать, что если бы вы взяли на себя труд отправиться вместе со мной туда, где находятся письма, они были бы вручены лично вам, и вы могли бы пересчитать и проверить их». «Это верно. Вам следует взять с собой 100 тысяч ЭКЮ, потому что и я также не верю никому, кроме себя». Кальбер покраснел до бровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счисления, он был честен до мелочности. «Сударыня», — заявил он, — «я возьму с собой обещанную сумму в виде 2 чеков, по которым вы сможете получить ее в моей кассе. Удовлетворит ли вас такой способ расчета?» «Как жаль, что каждый из ваших чеков не стоит 1 000 000, господин интендант. Итак, я буду иметь честь указать вам дорогу. Позвольте распорядиться, чтоб заложили моих лошадей. Внизу меня ожидает карета». Кальбер кашлянул в нерешительности. Ему вдруг представилось, что предложение герцогини — ловушка, что, быть может, у дверей его поджидают враги, и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за 100 тысяч ЭКЮ, предложила ее за ту же сумму и господину Фуке. Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза. «Вы предпочитаете собственную карету?» «Признаться, да». «Вы думаете, что я завлекаю вас в западню?» «Герцогиня, у вас капризный характер. А я, будучи человеком характера положительного, боюсь быть скомпрометированным какой-нибудь злой шуткой». «Короче говоря, вы боитесь. Хорошо, поезжайте в своей карете, берите с собой столько лакеев, сколько вам будет угодно. Только подумайте, то, что мы делаем с вами наедине, известно лишь нам обоим. То, что увидит кто-нибудь третий, станет известно всему свету. В конце концов, я не настаиваю, пусть моя карета едет следом за вашей, и я буду рада пересесть в вашу, чтобы отправиться к королеве». «Королеве? А вы уже позабыли, как? Столь существенные условия нашего договора уже преданы вами забвению? Каким же пустяком оно было для вас? Господи Боже! Да если б я знала об этом, я спросила бы с вас вдвое больше». «Герцогиня, передумал. Я не поеду с вами». «Правда? Почему?» «Потому что мое доверие к вам безгранично». «Мне это лестно слышать от вас. Но как же я получу свои 100 тысяч ЭКЮ? Вот они». Интендант нацарапал несколько слов на бумажке и отдал ее герцогине. «Вам уплачено», — сказал он. «Ваш жест красив, господин Кальбер, и я воздам вам за него тем же». Произнося эти слова, она засмеялась. Смех герцогини де Шеврес был похож на зловещий шепот, и всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви, короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенание, чем это жалкое подобие смеха. Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук, и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться. «Возьмите», — сказала она. «Эти письма написаны самим кардиналом, они ваши. И, кроме того, герцогиня де Шеврес соблаговолила раздеться пред вами, как если бы вы были но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кальвер, — продолжала она, поспешно застегивая платье, — ваша карьера сделана. Везите же меня к королеве. — Нет, сударыня, если вы снова навлечете на себя немилость ее величества, и во дворце будут знать, что я тот, кто ввел вас в ее покои, королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела. Как вам будет угодно, лишь бы я смогла проникнуть к королеве. Как зовут брюкских монахинь, которые лечат больных? Бегинками. Итак, отныне вы бегинка. Согласна, но все же мне придется перестать быть бегинкою. Это уж ваша забота. Но нет, извините, я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери. И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру, дежурного офицера Ее Величества, пустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснение, об этом подумайте сами. Я признаю, что послал королеве бегинку, но отрекусь от госпожи де Шеврес. На этот счет будьте покойны. До этого не дойдет.